Третье. Рассказывая о своей юности, особенно же о годах, предшествовавших периоду полового созревания, люди, часто даже весьма порядочные, сообщали мне о разных непозволительных поступках, в которых им случалось провиниться в эту пору жизни, о кражах, подлогах и даже поджогах. От таких сообщений я обыкновенно отделывался ссылкой на то, что моральные задержки в этом возрасте, как известно, слабо развиты, и не пытался установить связь этих явлений с чем-либо более значительным. Но, наконец, ряд ярких и более удобных для изучения случаев этого рода заставил меня заняться ими более основательно. Проступки в этих случаях были совершены больными, как раз когда они у меня лечились. И все эти больные были люди, уже перешедшие за пределы этого периода юности, о котором шла речь. Была предпринята аналитическая работа, и результат ее оказался совершенно изумителен. Выяснилось, что поступки эти были совершены прежде всего потому, что это были недозволенные поступки, и потому что выполнение их давало их виновнику известное душевное облегчение. Какое-то чувство вины давило его. Происхождение этого чувства было неизвестно, это причиняло страдания. После того, как он совершил какой-нибудь проступок, давление оказывалось смягченным. Теперь чувство вины, по крайней мере, было как-то пристроено. Я должен утверждать, как бы парадоксально это ни звучало, что чувство вины существовало до проступка, что оно возникло не из него, а наоборот, проступок обусловливался этим чувством. Людей этих с полным правом можно было бы назвать преступниками вследствие сознания вины. Предсуществование этого чувства вины, конечно, могло быть доказано целым рядом других проявлений и последствий. Однако установка курьезного факта еще не указывает ни на какую цель научному исследованию. И возникают два вопроса. Каково же происхождение этого темного сознания вины, существующего до проступка, и представляется ли вероятным, что причинность подобного рода играет более или менее значительную роль в совершаемых человечеством преступлениях?